Глава вторая. Нереально белый лунный свет. Тьма, притаившаяся за деревьями, словно какая-то готовая наброситься рептилия. И черные зубцы далеких горных хребтов напомнили Вику Альтрану произведение Пьера Сентюрье. Офицер криминальной полиции не был знаком ни с художником, ни с его творчеством. Просто года четыре назад, где-то вероятнее всего в одной из галерей Гренобля, он наткнулся на подписанный этим именем рисунок. Его мозг, подобно механической руке в музыкальном автомате, тотчас отправился на поиски информации и без какого-либо контроля со стороны Вика услужливо предложил ее сознанию. Вик с самого раннего детства копил бесполезные воспоминания. 5 лет назад он больше 3 месяцев держал первенство в еженедельной телевизионной игре, которую транслировали по каналу «Франс 2». Это сделало его звездой полицейской бригады, да и всего участка. В качестве приза он получил книги, словари и настольные игры примерно на 10 тысяч евро. Вик так и не сумел расстаться со всеми этими призами, и теперь в гараже они занимали больше места, чем его машина. Он мог ответить на любой самый бессмысленный вопрос. Например, назовите количество ходов в решающей партии между Карповым и Каспаровым, состоявшейся 9 ноября в 1985 году в Москве. Или дать точное определение слову «винкулум». Внезапное поражение сам Вик объяснял тем, что в тот день, на завтра после своего 40-летия, встречался с более сильным противником. Однако большинство друзей и коллег знали, что его просто утомила телевизионная популярность, и он предпочел вернуться к жизни сыщика. 1,5 десятка человек в специальных халатах и плотно прилегающих шапочках уже суетились на месте трагедии. Пожарные, таможенники, служащие похоронной конторы, бригада научной полиции и коллеги из судебной полиции Гренобля, Этан Дюпюи и Жаслен Манжматен. Поздоровавшись с каждым по имени, Вик заметил своего напарника, Вадима Мореля, который давал указания фотографу из службы криминалистического учета. Морель плеснул ему крепкого кофе. Он всегда брал с собой термос, особенно когда от холода синели не только верхушки деревьев, но и кончики пальцев. Прихватив пластиковые стаканчики и поглубже засунув носы в шарфы, коллеги направились к дорожному ограждению. Их прозвали «В плюс В». Издали их можно было спутать. Темноволосые, ничем не примечательные мужчины среднего возраста. Правда, Вадим Морель своей наружностью очень напоминал одну игрушку, из-за чего и получил свою кличку «Мистер Картофельная голова». Толстые губы, оттопыренные уши и огромные глаза, словно вырезанные из бумаги и прилепленные слишком близко к носу блюдца. Таможенники стояли в 4 километрах отсюда, перед Сен-Илером. Самый обычный контроль. Водитель на сером форде врезался в ограждение и оказался во враге. Вадим протянул Вику удостоверение личности. «Квентин Роуз, 18 лет, проживающий в Эшероле». Еще одно лицо, которое Вик включит в свой внутренний каталог. Вернув документ и глянув за ограждение, он среди тьмы различил внизу, в ярком свете, копошащихся, словно муравьи, криминалистов. «Как они туда спустились?» «По тропинке, там, дальше». Они подошли к машине с тонированными стеклами, правая передняя дверь которой была открыта. Морель указал на предметы, лежащие в опечатанных пластиковых пакетах на сиденье. «Валялись на полу, с пассажирской стороны. Немного деньжат, беретта и мобильник с разбитым в хлам экраном. Но самое главное — в багажнике». В багажнике потерпевшего аварию автомобиля находился женский труп, наполовину запеленутый в зеленый брезент. От сильного удара тело частично оказалось в салоне. Голова, повернутая к наружным галогенным светильникам, была засунута в прозрачный пластиковый пакет, перетянутый на уровне шеи широкой голубой резинкой. Красное, лишенное кожи лицо напоминало кипящую лаву. Две орбиты словно бы ждали, чтобы в них вставили глаза. Тут же в глубине багажника находились канистры с моющими средствами. Хлорка, ведра, половые тряпки, лопата и два мешка негашеной извести. Вик приподнял брезент. Кисти обеих рук отсутствовали. Их отрезали. Запястья же были туго обтянуты полиэтиленовыми пакетами, скрепленными, в отличие от головы, скотчем, а не резинкой. «Вот мерзость! Мог бы предупредить!» Вадим Морель приветственным жестом приподнял свой стаканчик. «У тебя такой вид, будто ты не выспался. Развод?» «Натали хочет оставить себе мам-ам». «Нет, ты представляешь? Собака моя, а она хочет добавить ее в бесконечный список того, что и так уже у меня украла. Прекрасный итог 15-летнего брака». «Не хотелось бы играть словами, но дай им палец, и они руку откусят. Кстати, о руках. Если ты ищешь кисти, то они вон там, в углу». Вик слегка передвинулся, чтобы не заслонять себе искусственное освещение. Вдоль правого крыла, возле места для домкрата, он заметил плотный мешок, тоже перетянутый скотчем. Что-то вроде термопакета для замороженных продуктов. «Они вот так и были запакованы?» «Да, как есть. К ним никто не прикасался. К рукам и голове тоже. Запакованы плотно, как обычное мясо. Предусмотрительный тип. Не хотел испакостить свою тачку». «А где глаза? Лицо?» «Неизвестно, но уж точно не в машине». Вик вытащил пакет из багажника и поднес к свету. Кисти, сложенные между собой ладонями, заканчивались пальцами воскового цвета. Лучевая и локтевая кости, несомненно, были перерублены. Морель вытащил из коробочки жевательную резинку и засунул в рот. Череп продавлен к затылку. Видимо, он ободрал лицо скальпелем, а глаза вытащил ложечкой, как в кино. «Ну, ты тоже видел про Ганнибала, Лектора?» «Подумать только, ведь этому парню и 20 не было». Вик положил пакет на место и сосредоточился на трупе. Жертва — женщина с коротко постриженными светлыми волосами, судя по всему, молодая. Но точно определить возраст невозможно из-за отсутствия кожи и глаз. К тому же кровь засохла и покрыла поверхность тела, точно остывшая магма. Наверное, лет 20. Наличие лопаты и негашенной извести, которая ускоряет разложение органических материалов, наводило на мысль о том, что Квентин Роуз предполагал закопать тело где-нибудь. «При ней нет никаких документов?» «Ничего. Вскрытие произведут не раньше завтрашнего вечера, потому что судмедэксперты вот уже 2 дня завалены работой после автобусной аварии в Шамрусе. А про результаты анализов ДНК я предпочитаю вообще не думать. Получим лет через 10, если повезет». «Ах, ну да, Шамрус». Телефон Морели зазвонил. «Прости, это Пуарье. Я попросил пробить номерной знак. Хоть здесь без проволочек». Он отошел, чтобы поговорить. Вик отхлебнул кофе, зажав стаканчик руками в грубых перчатках. Он размышлял о том, что ладони, так же как лицо и глаза, помогают установить личность. Отпечатки пальцев, цвет радужки, форма носа. Судя по всему, преступник имел целью сделать молодую женщину безымянной. Предполагал ли Роуз избавиться от кистей в одном месте, а от всего остального где-то в другом? Куда он направлялся? Где бы он мог закопать свою жертву в этом беспорядочном скоплении лиственниц и сосен, чтобы не попасться на глаза случайному свидетелю? Вик ненавидел начальный этап расследования. Слишком уж много версий, отчего у него частенько случалась мигрень. Это дело, если немного повезет, могло бы закончиться, не успев начаться, потому что их главный подозреваемый, человек с фотографией на удостоверении личности, мертв. Одна загвоздка. Поскольку он уже никогда не ответит на вопросы, им придется сделать это самим. Сыщик внимательно огляделся по сторонам, заметил вспышки щелкающих фотоаппаратов, растущие поодаль сосны, поворот дороги, с расчерченным белыми полосами асфальтом. Шефа бригады, беседующего с заместителем прокурора, которого тоже среди ночи вытащили из постели. Его память рисовала мрачную картину с невероятной точностью. Ужас в реальном времени. Через час судебное ведомство выдаст разрешение вывести тело. Автомобиль отбуксирует и начнется следствие. Ровно за неделю до Рождества. Теоретически с пятницы у Вика отпуск. Первый его отпуск вдвоем с собакой, без дочери и жены. Зато с повесткой в суд на 12 января, когда он и Натали будут вырывать друг у друга право присматривать за Короли. Не скажешь, что он выбрал удачный момент для вступления во вторую половину жизни. Закончив говорить по телефону, Морель подбежал к своему шефу, а затем махнул Вику, чтобы тот следовал за ним. На заправке, километрах в 20 отсюда, на трассе А-41, между Шамбери и Греноблем, произошел вооруженный налет. Около 22:00. Сюда я приехал с шефом, так что берем твою тачку. Они погрузились в автомобиль. Морель собрал на пассажирском месте кипу бумажек, пустые бутылки из-под кока-колы и перебросил все на заднее сиденье. «Такой же бардак, как у тебя в башке. Да еще и псиной воняет. Когда ты, наконец, решишься навести здесь хоть какой-то порядок? Теперь я понимаю, почему ты не хочешь, чтобы я к тебе приехал. Без жены у тебя там, похоже, настоящий Чернобыль». «Оставь в покое мой дом, жену, мою собаку и скажи, наконец, какое нам дело до вооруженного нападения на заправке, когда у нас на руках два трупа?» Чтобы пристегнуть ремень безопасности, Морелю пришлось приложить усилия. Он выплюнул жевательную резинку, вытащил из валяющейся в бардачке пачки мятную пастилку и, прежде чем сунуть в рот, внимательно изучил ее. «Какой-то парень выскочил неизвестно откуда. Стащил из кассы пару сотен евро и свалил в краденой тачке, напугав водителя, который как раз ее заправлял. Дай догадаюсь. Квентин Роуз угнал серый форд?» «Ага. Вместе с прилагающимся к нему трупом».